Глава 29. У Киржаков. В конце четвертого дня пути, когда Лыков, как обычно, шел впереди, он вдруг прыгнул в сторону и выволок из куста на тропу мужичка в ветхом озяме и сбитых опорках. Тот испуганно вжал засаленную голову в плечи, стоял ни жив, ни мертв. — Кто? — Сулалейка, вашество. — Беглый. — Как есть, святый бог. Лыков тщательно обыскал пленника, не нашел ничего интересного. Потом внимательно посмотрел ему в глаза и вдруг спросил. — Есть хочешь? Мужик опешил, потом молча кивнул. Алексей выгреб из туи с остатки сухарей и протянул ему. Поколебавшись секунду, Сулалейка втянул носом в воздух, словно наслаждаясь запахом хлеба, и в мгновение ока спорол все их припасы. — Я Алексей Лыков, а это мой товарищ Яков Недошевский. Благодарствуйте. Давно я хлебушка не дал. — Больше ничего нету, — развел руками Алексей. — Как это нету? — воскликнул весело Сулалейка. — Это хлебц нет, а еды здесь навалом, прямо под ногами лежит. Он шагнул в сторону, ухватил за курчавые листья какого-то растения, что часто попадалось Алексею с Яковом в эти дни, и выдернул его из земли. Оторвал от ботвы крупную луковицу, подцепил желтым ногтем, ловко очистил от кожуры и протянул Лыкову. — А, спробуйте. Тот кусил. Верно. Мучнистая, ароматная, чуть сластимая мякоть, а главное, попадается на каждом шагу. Шесть крупных листьев лежат на земле, а еще шесть поменьше образуют венчик наподобие китайской шляпы. Целые островки померанцево-пурпурного цвета то там, то здесь виднелись под деревьями. — И это сарана. Первая для нашего брата в таге еда, — пояснил их новый знакомый. Если знаешь ее, то с голоду не пропадешь, и сытная, и пользительная. Съев по пятку клубни сараны и немного отдохнув, дальше пошли уж втроем. Сулалей косился на новых знакомцев, наблюдал, оценивал, а вечером на привале вдруг сказал. — Вот что, парни, я вижу, вы не беглые и не здешние, а какие-то непонятные. Тайн ваших не пытаю, но одно все же надо бы знать. От кого прячетесь? От этого зависит, какой дорог вам идти. Мне здесь все заимки известны, каждая пать. Выведу вас, куда скажете, только ясность дайте. Если от властей бегете, то надо на хилок заворачивать. Там села Бичура, Маргирту и Белюта, в последнем имеются притон для зимовки. Если от охотников на горбачей скрываетесь, то к Чикою нужно пробиваться. Там Урлок, за ним Гутай, а зимовать лучше все в Качанах. Лыков поколебался секунду и объяснил. Бордодым нас ищет. — Бордодым! — протянул Сулейка. — Этот дядька серьезный. — Да и не важнее важного, впрочем. Придется тогда вам аж до Иркутска топать, там вам власти нету. Путь туда лежит, значит, через Анон, опять через Хилок. Обойдете Байкал или переправитесь на чем, а то Сесилинги, и готово. Трудно, но можно. — Нам не убежать от него. Нам, наоборот, с ним встретиться, должок отдать. — Должок, значится. — вздохнул Сулалейка, надолго умолк, глядя в землю. Лыков пожалел, что сказал лишнего, но тоже молчал. Наконец беглый поднял голову. Взгляд у него был другой, незнакомый, серьезный, немного грустный. Многие здесь я хотели бы бордодыму должок отдать. Давно о полукелкичу черти скучают. Помогу я вам, ребята, потому у меня свой счет имеется. Товарища моего он запытал, собаками затравил. Вместе с Кирюшкой, палачом. Своим, Юсом маленьким. Жилу нашу нашел товарищ, а где сказать не хотел. И вот затравили. А мы люди маленькие, мы терпим. Ежели вы свищу такое почтение окажете, что он от него в гиену огненную командируется, так я всю ее жизнь за вас буду Богу молить, а не я один. А хорошо бы еще и Юса. И они пошли на северо-запад. Сулалейка объяснил, что там есть тайная деревня Киржаков, староверов, пришедших сюда 200 лет назад, при царе Алексея Михайловича. Подати эти люди не платят, в армии не служат, ни в каких ведомостях не значатся, будто и нет их здесь, на этой земле. Золотят ручку только заседателю, сибирское название станового пристава, да иногда благочинному, что поднесут, дабы не писал на них ябеды в сенот. Беглых принимают охотно, дают зимой работу и пропитание. С бордодымом у них вражда, поэтому и здесь кожаки помогут, а главное, губернаторский дворец от них в 40 верстах. Значит, может секретно обосноваться, все разведать, обдумать, подготовить и преподнести Луке Алкичу сюрприз. Полтора дня они пробирались к ежакам. Теперь впереди шел опытный бродяга, и Лыков мог немного расслабиться. Он почти непрерывно думал о Хагишат. Обещал ей вернуться через 3 дня, сейчас уж 9-й пошел. Далось ли им с братом бежать и спрятаться? Еще долго он не сможет ничему помочь. Нужно прикончить Бардадыма и, наверное, обоих Юсов, выведать у Якова секретные лобовские инструкции, связаться потом с Петербургом. Какая уж тут любовь! Так что, господин коллежский асессор, шире шаг. Деревня Староверов оказалась совсем не маленькой, до 100 изб. Обширное поле, засеянное рожью, окружало ее, и можно было только догадываться, каких трудов стоило этим людям отвоевать землю у тайги. За 3 версты от поселения кто-то невидимый окликнул их из кустов и щелкнул курок затвора. Бродяга ответил беззаботно. — Свои, Милентий! — Кто ж, я, Сулалейка! И Милентий пропустил их без разговоров. Единственная улица деревни будто сошла с страниц учебника истории Древней Руси. Резные наличники изб, встречные бабы в паневых разнополках и вышитых рубахах, здороваясь, кланяются чуть не в пояс. А будто и в сапожки дети ходят степенные, даже скотинка эта молчаливо воспитанная. Около каждой избы дымокуры для коров и лошадей, которым жмутся не только животные, но и люди. Из самого нарядного и большого дома вышел на крыльцо ветхий дед с бархатной лестовкой. Старобрядческие четки. Седой, как лунь, с бородой в полоршина и выцветшими, все повидавшими стариковскими глазами. Он приложил руку к колбу, вгляделся в нежданных гостей. — Не как ты, Сулалеюшка, а кого привел-то? — Бог в помощь, дедушка, Потермухий. Будь здоров на 100 годов, а те, что прожил, не в зачет. Я — это я, а со мной 2 скрывающихся, помощи просящих. — От кого скрываются? — Мы люди тихие, богобоязненные, в мирское не суемся. Бардадым их ищет, жизнь лишить хочет. Словно молния мелькнула в бессветных глазах старика, он внимательно всмотрелся в незнакомцев, особенно задержал взгляд на Лыкове. Тут быстро выставил вперед кулаки перед грудью, сложил указательные пальцы домиком, потом дернул себя левой рукой замочку правого уха и снова сложил пальцы. — Так ты из наших? — обрадовался был дед, но Алексей честно объяснил. — Я не ваш, но много помогал. За это Арсений Иванович Морозов показал сей тайный знак, чтобы в случае чего... — Про Морозова слыхал, — подобревшим голосом подытожил Потермуфий. — Заходите. И прошел в избу, жестом пригласив следовать за собой. В опрятной горнице полстены занимал киот со множеством икон старого письма и стоял большой шкаф с книгами в кожаных переплетах. Стены были аккуратно проконопачены, а пол выскоблен до блеск. В углу курился можжевельник. Все двери в доме заденуты кисеей. А пространство между двойных рам до середины заполнены погибшими комарами, так что окна почти не пропускали свет. Дед сказал, что лишь эта уловка позволяет хоть как-то жить летом. Гнус проникает внутрь рамы и там погибает, не в силах пробраться в самый дом. Хуже приходит скотинь, ты просто снят спасение до осени. Узнав, что беглецы не ели горячего уж 5 дней, патриарх велел проворной хозяйке со звучным именем Агафоклия состряпать мясную похлебку, но дать каждому не более 3 ложек. Еще приготовить взвар от мошки, смазать беспрестанно зудящую кожу. Пока же пили чай из ставлги с медом, а Потермуфий не спеша рассказывал равнодушным, стариковским голосом. Месяц назад Бардадым пришел на хутор к Иулиану Вальцову. Тот перевозом занимался, большие обороты имел, а жил сомняком. Я его звал, он все не хотел с нами. Вдвоем пришли, с Юсом маленьким. И Юляны с женою сразу убили, а потом принялись деньги-то искать, а найти не могут. Вот. Дед подул на блюдечко, помолчал, потом продолжил. Да, не могут найти, и все. Перерыли, кое места нету. Стали детишков мучить. А у покойника 2 сына было, 10 годов и 8. Так они им животы разрезали, кишки вынули и гвоздями к полу прибили. Вот. Потом затяли их занги вокруг стола волочить, сказывать, где отцова казна. Из глаз старика скатилась по щеке одинокая слеза. Лыков осторожно поставил стакан с чаем на стол. — Это не детей, их страдальцев. Видал, я это сам приезжал опосля. Стакан с хрустом сложился у Алексея в кулаке. Он выдернул из ладони осколок, слезнул кровь. — Мне бы к губернаторскому дворцу попасть. — Попадешь, милый, попадешь, я уж распорядился. — Сегодня отдыхай, оголодал в тагет, а завтра автоном тебе отвезет, все покажет. До вечера Лыков с Недошевским только и делали, что ели да спали. Помылись в бане, натерлись взваром. Алексей сразу почувствовал прилив сил. Ранним утром он ушел за околицу, разжег из хвороста небольшой надымный костер, разделся до нога и тщательно обкурил всю одежду. Когда вернулся, его ждал высокий степенный мужик со спокойным взглядом и мужественным лицом, весь какой-то надежный. Поводом он держал двух лошадей. Обе были в суконных наголовниках с карманами для ушей, а старовер в волосяном накомарнике. Такой же он дал Алексею. Лыков быстро собрал все необходимое — винтовку, револьвер, нож, кисет с молотым перцем. Табака у староверов не водилось, и они с автономом уехали. Точнее, по деревне Алексей прошел пешком, а в лесу снял одежду, брал в мешок, чтобы она не пропахла конским потом, а сам поехал в исподнюю. 4 часа пробирались они по лесной тропе, когда автоном расставлял едва заметные зарубки. Лыков запоминал дорогу. Наконец остановились. Киржак указал кнутовищем в заросли подлеска. — Вон туды, 1,5 версты, и будет его заимка. Идет одна дорога с кары, на ей кордон. Подобраться лучше отсюда. Внутри заплата собаки. — Понял. Возвращаюсь домой. Спасибо тебе. Дорогу точно сыщешь? Не сомневайся. Приду уж к ночи. Сегодня буду только наблюдать, так что шума не предвидится. Он стреножил свою кобылку, оделся и пошел в указанном направлении. Сначала унюхал печной дым, потом услышал лай собак и лишь в конце увидел губернаторский дворец и поразился его размером. Огромный двухэтажный особняк со всех сторон окружал крепкий заплот из горизонтально сколоченных бревен, 1,5 сажени высотой. Помимо главного дома внутри находилось еще несколько строений — амбары, баня, летняя кухня, кузница, конюшня и пяток жилых изб. Все это Лыков рассмотрел уже с лиственницы, стоявшей возле самого заплота. Он забрался на нее и застыл на 2 часа, не выдавая себя ни малейшим шевелением. Собаки, бегавшие по двору, не чуяли его, обкуренного дымом. Алексей смог без помех изучить усадьбу. Оказалось, что в губернаторском дворце с постройками обитало 20-25 мужчин и 6 или 7 женщин. Один вооруженный караульный стоял у ворот, второй у сарая на задах главного дома, потому что там располагалась тюрьма. Прочие мужчины ходили без оружия, но хари у них были такие, что обывателя родимчик хватит. Прибыли верхами 3 с винтовками, зашли на 10 минут к бордодыму. Алексей его не видел, но услышал знакомый голос, что-то зло выговаривавший, и снова уехали. Лыков продолжал наблюдение. Выяснил, как меняются караулы, где оружейный склад, в каких домиках живут женщины. Картина стала ему уж понятна. Несколько десятков противников в охраняемом укреплении, плюс наличие там мирного населения, делали штурм дворца невозможным. Тем более, что нападавших всего 2. Остается засада на дороге. Вполне посильная для них задача. Вдруг дверь главного дома открылась, и вышла Хагишат в черном платье с платком на голове. Это, безусловно, была она. Значит, Самбалат добился своего. Девушка несла в руках кружку и кусок хлеба на деревянном блюде. Обойдя дом, она подошла к сараю и часовой беспрепятственно пропустил ее внутрь. До Хагишат было от его лиственницы всего 5 саженей. Илыков хорошо разглядел ее печальное, прекрасное лицо. В сарае, выходит, сидел им один, и сестра несла ему еду. Ситуация резко изменилась. Пока Алибекова в плену у Борододыма, ни о какой засаде думать не приходится. Надо сперва вытащить их оттуда. И почему не прямо сейчас? Караульный только что сменился. Дождавшись, когда детина с винтовкой отойдет подальше, Лыков бесшумно сиганул через ограду. Став за угол, прислушался. Часовой уже возвращался обратно. Прыжок, удар, и Алексей мигом втащил обмякшее тело в сарай и закрыл за собой дверь. Хадишат тихо ахнула, а Имадин от неожиданности выронил кружку. — Как ты нас нашел? — воскликнула девушка, но Алексей приложил палец к губам. Подошел к ее брату. Тот радостно смотрел на него во все глаза и улыбался. Вид у чеченца был потрепанный. Глаз подбит, губа рассечена, у Бишмета оторван один рукав, а на шее железный ошейник, и цепь от него вделана в стену. — Сиди спокойно, — одними губами сказал сыщик. Он засунул пальцы за кольцо, осторожно, наращивая усилие, потянул, и ошейник разломился. Имадин вскочил на ноги, указал пальцем на дверь. Алексей покачал головой, подошел к заплоту, заменявшему в сарае заднюю стену, и осмотрел его. Перемерился, надавил плечом и выдавил две жерди из стойки. Втроем они выбрались через образовавшуюся щель. Лыков подхватил спрятанную в кустах винтовку, кавказец вынес завернутые в бурку вещички, и они со всех ног кинулись прочь. Чудо! Собаки не залаяли. Добравшись до лошади, Алексей усадил девушку в седло, мигом натер себе и Мадину подошвы перцем, потом они взялись с двух сторон за стремена и так во всю мощь припустили к киржакам. Целый час Лыков подгонял Имадина, торопясь уйти подальше от губернаторского дворца. И только когда силы совсем покинули чеченца, разрешил перейти на быстрый шаг. Он шел счастливый. Все удалось ему сходу, без подготовки. Хагишат ехала рядом, живая и невредимая, ее колено касалось его руки. Алексей смотрел на нее снизу, почти не отрываясь, и чувствовал, что нелепо улыбается, что у него рот до ушей, как у деревенского дурачка, но ничего не мог с собой поделать. Внезапно девушка повернулась к нему, посмотрела серьезно и строго и сказала: — Да? — Что да? — Да, я обесчещена, ты ведь об этом сейчас думаешь? Лыков только молча опустил голову. Когда они уж под вечер очутились в деревне староверов, Потермуфий даже не удивил, что их вернуло строю, ведь, может, ничему не удивлялся. Зато обрадовался Челубей. Как-то необыкновенно быстро он сошелся с Амадином. Разница в возрасте была невелика и очень естественно и по-дружески. Всего через час после знакомства разговаривал с Хагишат. Лыков ревниво крутился между ними, но придраться было не к чему. Более того, он был вынужден признать, что вся эта юная поросль очень хорошо смотрится вместе, а он своим опытом тянет только на старшего по команде. Эдакий молодящийся дядюшка Брюзга. В деревне ждал сюрприз и Алексея. Недышевский с загадочным видом завел в горницу смуглого брюнета с зелеными глазами, кудрявого, живописной бородой, и спросил: «Угадай, кто это?» Незнакомец был именно таким, каким Лыков всегда представлял себе итальянцев. Посему, недолго думая, он ответил: «Пьетро Бусьеста». Челубей захлопал ресницами, обиделся и чуть не ушел расстроенный. Зато Бусиеста, бурно жестикулируя на смеси итальянского с русским, охотно рассказал свою историю. Так же, как и Алексей с Яковом, он попал на дороге в засаду и был тяжело ранен в левое легкое оружейной пуль. Пулю эту, оказавшуюся родиевой, киржаки извлекли и подарили ему. Теперь серый с блеском кусочек металла итальянец носил на шее рядом с крестом. Ограбленный, тяжело раненый, но недобитый, ночью Бусиеста очнулся в придорожной канаве. Он оказался живуч, как кошка. Порохом из найденного в кармане единственного патрона Пьетро сумел прижечь рану, забинтовал ее обрывком рубахи и, опираясь на палку, 4 дня шел по тайге вдоль шоссе на Нерчинск. Когда почувствовал, что теряет силы, вышел на дорогу и рухнул без сознания. По счастью, первым его обнаружил проезжавший мимо автоном. Киржаки укрыли итальянца в деревне и за несколько месяцев поставили на ноги. Теперь Бусиеста мечтал попасть в родную Ломбардию, но до этого хотел бы поквитаться с владельцем родивых пуль. Под командой Лыкова оказался еще один активный штык. Получив от Алексея сегодняшнюю трофейную винтовку, Пьетро разразился такими смачными итальянскими ругательствами в адрес Борододыма, что дедушка Потермуфий, хоть и незнакомый с языком Петрарки, выставил сквернослово вон из горницы с образами.